голоден вновь от других оков моих прошлых снов, где я был король и играл его роль. Может, просто никем, может, просто был ноль. И проснувшись вдруг, где смыкается круг между трех дорог, я остался один, и никто не помог. Может, просто не смог, с ними бог. Я вижу мертвый город, в нем пустота и холод, разбитые мечты последних лет. Я вижу лишь фантомы, лишь призрачные формы, забытые на тысячи лет. Разрывая нить между прошлым днем, я иду навстречу судьбе. Будет со мной эти мысли, как отработанный шлак. Воспоминания осколки собираю в кулак. Я вижу мертвый город, в нем пустота и холод, разбитые мечты последних лет. Разрывая нить между прошлым днем, я иду навстречу судьбе, вновь поднявшись ввысь, ближе к облакам. Между прошлым днем я иду навстречу.